3. Не забывай, куда плывет твой корабль. Дасту. Наш белый дом стоит в 34 шагах от океана. Он много лет пустовал, дорожки к нему покрыты толстым слоем льда. Дымоход был забит песком, перьями чаек, мышиным пометом. Печи и стены стосковались по теплу. Сквозь заиндевевшие оконные стекла океан вообще не читался. Местные жители побаиваются дома, называя его «мечес», что переводится как «заражающий болью». Те, кто в нем поселялся, попадали в тюрьму собственных страхов, сходили с ума. Глупые доводы не остановили нас от переезда в дом, в который влюбились, едва ступив на порог. Быть может, для кого-то он стал тюрьмой, для нас — освобождением. Переехав, первым делом растопили печь, заварили чай, а на утро перекрасили отогревшиеся за ночь стены. Мама выбрала цвет «Звездная ночь», что-то среднее между лавандовым и фиалковым. Нам он понравился. Мы даже не стали развешивать по стенам картины. Зато полки в гостиной заставлены детскими книгами, которые мы читали с тобой, Дасту. Помнишь, мама тебе говорила, если все наперекосяк, возьми в руки хорошую книгу, она поможет. Издали наш дом сливается со снегом. Утром с вершины холма видны лишь бесконечная белизна, зеленоватая вода океана и коричневые отметины ржавых боков Асгюра. Это наш друг. Знакомься. Кладу в конверт его фотографию. Для чужого это состарившееся рыболовное судно. Для нас тот, кто напомнил, как важно с достоинством принимать перемены. Когда-то Асгюр блистал на могучих волнах, разбрасывая сети. Теперь усталый и смиренный живет на суше. Он рад, что жив и может хотя бы издали видеть океан. В каюте Асгюра я нашел ветхий бортовой журнал, исписанный занятными мыслями на местном наречии. Кому принадлежат записи, неизвестно, но я решил, что так беседует с нами Асгюр. Вчера спросил Асгюра, верит ли он в предопределенность. На третьей странице журнала получил ответ. Нам не дана воля управлять временем, но только мы решаем, чем и как его наполнить. В прошлом году сотрудники муниципалитета хотели отправить Асгюра на металлолом. Если бы не Мария, Баркас бы погиб. Она перетащила его на наш участок. Дасту, прошлое и будущее не так важны, как настоящее. Этот мир, как ритуальный танец суфиев Сима. Одна рука повернута ладонью к небу, принимает благословение, другая — к земле, делится полученным. Сохраняй молчание, когда все говорят. Говори тогда, когда слова твои про любовь, даже сквозь слезы. Научись прощать тех, кто рядом. Так найдешь дорогу к прощению себя. Не суетись, но не забывай, куда плывет твой корабль. Может, он сбился с курса? Скучаю, папа.